Глава 14. Все еще светлый лес, будь он неладен. Или благословен? Похлебка у капитана получилась знатной. Она не только умопомрачительно пахла, но еще и магическим образом исчезала из котелков просто с невероятной скоростью. Я попросил Мода отлить в широкую деревянную миску и отнес ее к роднику, оставив там под хихиканье из кустов. День клонился к вечеру. Снова набежали тучки. Природа замерла в ожидании дождя. Мод после плотного позднего обеда предупредил, что приляжет на часок, и мне сказал готовиться к первой тренировке, когда встанет. Я решил перетащить войлочные подстилки в пещеру, а то потом будет поздно, а спать под дождем увольте. Я не какой-нибудь буддийский монах. В игре, где можно, предпочитаю комфорт, а палатку раскидывать лень. Капитан, увидев, куда я собрался, назидательно предупредил. «Не советую, Эс. Там все мантикорье мочой так пропахло, месяц не отмоешься. Да и почуять тебя тогда любая собака сможет. Диких тварей, конечно, запах отпугнет, но вот для двуногих, в особенности следопытов, это будет настоящий подарок». Многозначительно посмотрев на меня и убедившись, что сия мудрость дошла до меня, Мод повозился с минуту, накрылся плащом, и через минуту уже храпел. Вот нервы у человека, тьфу, эльфа, позавидуешь. Я все-таки заскочил в пещеру. У входа намело прошлогодних листьев. Поставил один из маяков, на всякий пожарный случай. Вернулся к костру, с тоской глянул на небо. Начинало моросить. Видимо, все же придется ставить палатку. Эвглена в это время отсутствовала в игре. Ее аватар неподвижным бледным трупом застыл на одной из подстилок. Капли дождя стекали по бледному лицу и делали ее похожей на статую. Я накрыл Эвглену своим плащом и потянулся к тюку с палаткой. На мгновение я ощутил холод стали у кадыка. «Ты чего это подкрадываешься к беззащитной женщине?» – услышал я голос ведьмы. «Со входом вас, Эвглена прекрасная. Уж не чаял сегодня увидеть. Тельце ваше прикрыть решил, а то дождик, знаете ли». «Еще в жабу какую обернетесь, от сырости там или еще в кого?» Отпарировал я, ехидно улыбаясь, но стараясь не делать резких движений головой. «Дурак, язык без костей!» Зеленая убрала нож в рукав. «А чего ты кидаешься? Уже ведь в одной лодке. Пора привыкать вместе сосуществовать. Ты дела со своими ребятами уладила?» «Да, все нормально, но они очень удивились, что вы вещи, выпавшие с них, не взяли». «А вообще, там все в шоке. Вы с Модом произвели впечатление. Вопросами закидали. Рога наш, ну, ты помнишь, Стасом зовут, порывался все-таки догнать и порезать на ремни. Уж больно ты ему насолил со своим бичом». «Эвглена, тебя как звать в реале? Можешь не говорить, но как-то проще получится». «Хельга, а тебя?» «Ух ты, а меня Артем». Я несколько замялся. «Ты это, за поцелуй не обижайся, Хельга. Необходимость, лады?» «Можно просто, Хель, лады. Только ты в следующий раз мне зубы не выбей, хорошо?» Зеленая подмигнула. «Да это, я давно не целовался, а надо было срочно. Слушай, а почему Эвглена, да еще зеленая? Ты микробиолог, что ли?» «Опа! А ты как вычислил? Ты из наших?» Эвглена восторженно всплеснула руками. «Из каких ваших?» – не понял я. «Просто это все со школы знают. Инфузория туфелька там, амеба Эвглена зеленая. «Из какой школы, ну, Биара?» Еще больше развеселилась ведьма. «В обязательной школьной программе уже лет 20 как раздела зоологии нет. Ты вообще откуда рухнул, чел?» «Хель, не стоит смеяться. Я некоторым образом последние десятилетия от реальной жизни был оторван. Игра, работа, работа, игра. В перерывах больница, психиатрическая. Как-то так». «А, ну тогда понятно. А я инженер-микроэколог. Восстановление загрязненных зон, промышленные бактерии и прочее очень актуальная лабуда. Интересно, заработок хороший, график вахтовый. И на игру время есть. А ты кем работаешь?» «Я врач, точнее по образованию. Теперь так медицинский системный техник. Подрабатываю на фармконтроль». «А чего так скромно? Врач это круто, интересно. Вот я бы не решилась. Ответственность большая. А ты чего ушел-то? Нет, если хочешь, не говори». «Да секрета никакого нет. Сам бы никогда не ушел. Пенсионер я, 3 дня как. Вот такие дела. Припечатал я ладонью по коленке. «Ты извини, палатку надо ставить, а то уже за шиворот капает». «Ого, да ты дедуля, резвый рейнджер! Да не парься, ща все будет красиво!» Эвглена села в позу лотоса, сцепила пальцы в замок и начала петь тихую песню. Слова были неразборчивы, ведьма раскачивалась в такт мелодии. Вокруг зашуршало, зашелестело, из стенок оврага поползли толстые стебли лиан, на ходу покрывающиеся толстыми мясистыми листьями с ладонью величиной. За несколько минут они образовали над нашими головами плотный шатер, который надежно закрыл нас не только от дождя, но и от начинающегося ветра. «Здорово, Хельга, вот это класс!» «И под каждым ей кустом был готов и стол, и дом», продекламировал я, находясь в полном восторге. «Да это мелочи, Эс. Третий уровень заклинания полок лианы. По случаю купила. Экономит средства на палатке и ночлег под открытым небом. Ты от темы не уходи, бодрый старикан. Теперь понятно, почему полез целоваться. На молоденькую потянула». «Да тьфу на тебя, Хельга. Я думал, ты отыгрываешь свою ведьму. А у тебя на самом деле мысли только об этом». «О чем?» «О том самом. Тебе сколько лет, микроэколог, а?» «Дамам такой вопрос неприлично задавать». Эвглена поджала губы. «Да я и так вычислю. Судя по тому, что ты сказала, играешь 5 лет. Вход в полный аккаунт игры с 18 лет. Хорошо знаешь, что в школе не изучают зоологию последние 20 лет. Речь, словечки, степень психофизической реакции. Думаю, в итоге 25-28 лет максимум». «Умный какой. А я тоже про тебя скажу, пенсионер. Дома подрабатываешь, внуки небось уже, жена старая надоела. Вот и ныряешь в игру, ощущения обновить. За молоденькими приударить. То все, глядишь и обломится. Тьфу, мерзость». Мы сидели насупленные и смотрели на огонь догорающего костра. В вечерней тишине слышен только шелест дождя и хихиканье фейри, играющих в салочки в дебрях волшебных лиан. Я повернулся к Хельге и столкнулся с ее глазами, смотрящими на меня в упор. В ее зрачках вспыхивали то ли огненные сполохи, то ли веселые искры смеха. Эльфийка плотно сжала губы. Казалось, она находилась на грани принятия какого-то решения. Я вдруг представил нашу беседу со стороны, со всеми сказанными друг другу обидными словами. Не выдержал и облегченно рассмеялся. Хельга присоединилась ко мне. «Хель», — сказал я, немного отдышавшись. «Я забыл сказать, что там капитан шикарную похлебку приготовил. Ты поешь, пока совсем не остыло». И встал, чтобы набрать в чистую миску. «Я сама, сиди», — остановила она меня. «Ммм, вкусненько». Она обмакнула кусочек сухаря в варево и отправила его в рот, облизнув пальцы. «Хельга, чтобы отбросить лишние вопросы, мне 48 лет, и спасибо родине родной, я пенсионер, московский. Это немного радует. Внуков у меня нет, как и детей. Из родных только мой дед. Я был бы очень счастлив, чтобы у меня все было именно так, как ты предположила. Но не случилось. Так сложилось. И ты права, я задрот. Последние 10 лет моей главной задачей было не сойти с ума и играть. Пить атарактики и играть. Изображать врача и играть. И насчет секса, чтобы все по-честному. Было несколько раз. В игре. В Карагоне. В Красных кварталах». Я замолчал и продолжал глядеть на этот треклятый огонь. Потянула придурка на откровение. «Бедный», — прошептала Эвглена. «Ну вот еще, не надо соплей. Нам вставать рано, завтра длинный переход. Я лягу, постараюсь отоспаться в игре. Ты хочешь — спи, хочешь — выходи. Завтра с утра двинем дальше. Да, забыл, еще тренировка с модом. Пойду растолкаю его, а после на боковую. Хочешь — с нами иди, нет — до утра ничего интересного не предвидится». Я поднялся, убрал котел с огня, завернул его в мешковину и накрыл своей подстилкой. Так долго не остынет. «Я уже не сплю», — рядом появилась фигура капитана. «Пойдем к роднику, там условия освещения лучше. И надо будет снять весь твой сет. Есть во что переодеться?» «Да, мод, найду», — озадаченно ответил я, хватаясь за свисающий корень на краю оврага и следуя за эльфом. Подойдя к роднику, я заметил, что принесенная мной миска с похлебкой выскоблена до блеска, и в ней горкой насыпаны крупные спелые ягоды. Мод подошел к озерцу, одной ладонью умыл лицо, другой бросил у воды монету. «Алеандра, Прошу разрешения на тренировочный бой с Искулом. Обязуемся не проливать крови». Голос капитана спокоен и немного торжественен, что ли. «Разрешаю, Модиан Эгин». Тихий, но слышимый во всех уголках поляны голос Фейри заставил меня вздрогнуть. «Ну что, Эс, перед тем, как начать, нужно будет объяснить тебе несколько правил наших тренировок. Первое. Тренировки нужны не только для тебя одного. Я должен быть уверен, что спину мне прикроет умелый боец. Единственный наш общий бой показал, что будь на месте противников не бессмертные, а рейнджеры любого из домов, то ты бы не выстоял и 5 минут. А вместе с тобой погиб бы и я. Второе. Во время тренировки на тебе не будет одежды или обуви, повышающей статы, и никакого оружия, кроме кинжала и перстней. Луком ты владеешь сносно, но в ближнем бою похож на беременную бодливую корову. Третье. Тренировок будет ровно 5. Ты не станешь после них мастером клинка, но сможешь иметь высокие шансы, чтобы выжить даже голым перед вооруженным врагом. Ты готов, Искул Абхолиен? Да, Модиан. У меня, как всегда, нет другого выхода. Мне нравится твой настрой, Эс. Потому, бессмертный, что будет очень больно. Как и было мне предложено, я скинул в инвентарь всю одежду со статами и переоделся в свою тюремную робу. Почему до сих пор не выкинул? Оставил только кинжал мага-охотника и парные перстни мага-воды Геркуланума. Модиан очертил лезвием своего меча круг диаметром около 15 метров, захватившим поляну у родника, несколько корявых пней и парочку деревьев с кустарниками. Он объяснил мне, что тренировки будут начинаться с того, что я должен буду медленно ходить за ним след в след и стараться повторять все его движения, максимально придерживаясь ритма. Сам капитан облачился в свой смолистый доспех. В правой руке он держал только ножны от эльфийского меча. Не откладывая больше, мы начали эту, показавшуюся мне вначале, очень странную тренировку. Вы приступили к промежуточному заданию квеста «Чужой среди своих». Тренировка капитана 1. Предупреждение игроку. В течение часа вы будете работать в ускоренном режиме психофизической нагрузки. Возможен выброс медиаторов нервной системы в запороговых концентрациях. Вашему МКИПу передан сигнал стресс-контроля. В случае неадекватной реакции организма или риска критического состояния, сервер игры будет вынужден прервать соединение. Для дальнейших действий понадобится дополнительное согласие игрока. Да? Нет? Ничего себе. Первый раз о таком слышу. Но и квест эпический впервые выполняю. Пора привыкать удивляться. Нажимаю «Да». Потом началось довольно скучное действо. Я все время медленно следовал за Модианом, стараясь повторять его движения от и до. Шагать след в след, разворачивать кинжал, используя прямой и обратный хваты, приседая и делая длинные шаги вперед и в стороны, иногда кружась на месте. Через некоторое время я понял, что капитан поет сквозь зубы какую-то заунывную мелодию, прищелкивая языком в ритме движений. Щелчки раздавались практически на каждом этапе завершения нового цикла, словно фиксируя кульминацию боевого столкновения, оружия и объекта. Уже через 15 минут невыносимо заболела шея, а затем к ней присоединилась спина. В какой-то момент я чуть было не сбился с ритма и уже готов был остановиться, когда Модиан молнией метнулся ко мне, и я ощутил очень болезненный удар ножнами по ягодицам. Словно кипятком плеснули на бедра и спину. Как же больно! Я хотел возмутиться, но капитан уже продолжал двигаться дальше. И самое странное, я тоже продолжал двигаться. Более того, спина и шея почти перестали болеть, слегка жгло только бедра. Мы двигались по кругу очерченного периметра. Краем глаза я заметил тот самый клубящийся туман, который был предвестником атаки Модиана на поляне мертвых дубов. Он образовал полусферу над нашим маленьким полигоном. Мгла отделила нас от всего мира. Не стало слышно ни шелеста листьев, ни стрекота сверчков. Начавшие зажигаться на вечернем небе звезды потускнели и вскоре исчезли совсем. Становилось жутковато. Я постарался предельно сосредоточиться. Круги, по которым двигалась наша странная процессия, сужались к центру, затем расходились, потом стали сплетаться в немыслимые восьмерки. Казалось, тренировки не будет конца. Одежда на мне давно промокла от пота насквозь. Кинжал норовил выскользнуть из дрожащих рук. Я еще несколько раз получил хлесткое братское напутствие с помощью ножен капитана. Несколько раз ловил себя на том, что двигаюсь с закрытыми глазами. И тем не менее, когда мне приходилось снова разлеплять веки, я понимал, что ничуть не сбился с ритма. Для меня также стало загадкой, что мы ни разу не задели ни одного дерева или кустика, не споткнулись о корни, тут и там вылезающие из земли. Когда я почувствовал огненное жжение, которое стало охватывать все мое тело от пяток до макушки, а сухое горло рвалось в отчаянном крике, все вдруг внезапно закончилось. Мы стояли у края родникового озерца. Я отметил, что Мадиан дышал не менее тяжело, чем я. В глазах потемнело. Лишь силуэт капитана да свистящее дыхание, прорывающееся хором из наших глоток, постепенно возвращали меня в реальность. Вы завершили промежуточное задание «Тренировка капитана 1». Постоянный прирост параметров – ловкость плюс 20, сила плюс 20, выносливость плюс 30. Владение кинжалом плюс 10. Рекомендации игроку. В течение 2 часов следует покинуть игру для отдыха в реальных условиях и калибровки МКИПа. Ого! Ого-го! Дайте еще! Мод, а может еще, а? Вот это рост, вот это драйв! Даже дрожание рук не могло омрачить моей радости. За час тренировки прирост параметров просто фантастический. Это же бомба! Нет, Эс. С твоим телосложением еще 5 минут такой тренировки, и ты труп. Ты хоть и бессмертный, но если умрешь на тренировке, при возрождении заработанные параметры не сохраняются. А ты оказался достаточно терпеливым. Завтра вечером продолжим. Сейчас ты обязательно должен провести омовение в роднике Фейри. И еще, не налегай на ягоды, постарайся сохранить их подольше. Лучшего средства восстановления для тела после моих тренировок мы вряд ли сможем найти в дальнейшем путешествии. И Мод, подкрепив слова собственным примером, быстро разделся и ухнул в озерцо с головой. Выйдя из воды, ничуть не стесняясь своей наготы, он забросил амуницию на плечо, зачерпнул горсть ягод из деревянной плошки и пошагал к лагерю. Над лесом сиял молодой месяц. Видимость была превосходной. Попробовав пальцами ледяную воду озерца, я все-таки не рискнул разом окунуться. Зашел сначала по колено, затем по пояс, побрызгал на спину, умыл лицо. Потом, рассердившись на себя, плюнул и опустился под воду с головой. Вылетел, как пробка из бутылки шампанского, только брызги полетели. Невольно хакнул, прочистив горло. «Хорошо». Кожу охватило приятное жжение, по всему телу бегали мелкие мурашки. Надев штаны с сапогами и подхватив плошку с ягодами, зашагал в лагерь, мысленно довольно потирая руки. Хельга еще не вышла из игры, а так и сидела у костра, подперев щеки кулачками, и читала какую-то магическую книгу, которая висела перед ней, ни на что не опираясь, в легком розовом сиянии, подсвечивающем текст. «Ни дня без строчки, уважаю. Пока враг спит, мы качаемся», — поприветствовал я ее, отсалютовав кинжалом. «Хм, какой вы брутальный, сэр. Хорошо померились?» Улыбнулась ведьма, и отблески костра снова заиграли в ее зрачках, а тени очертили глазные впадины. «Померились?» – не сразу понял я. «Ну, чем там меряются мальчики чаще всего?» И Евглена захохотала. Книга перед ней исчезла с легким звоном. «Не знаю, что ты там представляла в своих фантазиях, Хельга, но мы занимались делом. И очень продуктивно». Я не преминул похвастаться перед ней, скинув логи, завершающие тренировку. Зеленая на минуту застыла, вчитываясь в сообщение системы, затем присвистнула. «Да ты читер, это же невозможно!» «Думаю, нет. Система предупредила о возможном экстренном отключении по медицинским показаниям. Такие игры довольно рискованы, хоть и приносят значительные дивиденды. Не удивлюсь, что в реале придется принимать меры». «А что это у тебя с основными параметрами?» Вдруг нахмурилась Евглена. Я глянул. «Батюшки! Жизни, маны, выносливости – все по 5 жалких процентов. Как же я сразу не заметил? Это не очень хорошо, но сделал невозмутимое лицо. А что такого? Так задумано. Тем более, место хорошо защищено». «Не знаю, Артём. Признаться, я за вами пошла, посмотреть хотела. В реале пока делать нечего, скучно. А тут хоть какое-то развлечение. Так вот, я ведь минут на 5-7 позже вас вышла. Пришла к роднику, а там полусфера черная, как смола. И ближе метра не подойдешь. Выталкивает настойчиво и неотвратимо. посидела, потыкалась и вернулась сюда. Ликвидацию магической безграмотности проводить. В гайдах порылась. Я же говорил, хорошо мод полигон защитил. Это его работа. А что в гайдах нарыло? Ну, в официальных ничего особенного. Еще раз посмотрела статистику по фиалу изменения сущности. И что? Да факт один мне не дает покоя. Помнишь, я говорила, что за всю историю игры фиал появлялся 43 раза? Да, точно. Так вот в чем загвоздка. Я отслеживала историю большинства игроков, получивших фиал и отправившихся его активировать, в том числе и клановые группы, и одиночек. И не тяни резину, интриганка. Нет нигде никакой информации, что с игроками, использовавшими фиал, случилось потом. Как отрезало, были и нет. А ты хочешь, чтобы игрок, доставший такой артефакт и ушедший на рерол с таким стартапом, на каждом форуме хвалился своим новым персом? Да ему прямая дорога в топы. В крайнем случае, максимально поднять нового перса, поиграть и продать его. Даром, что это сейчас чуть ли не единственная возможность для игрока заработать легально, реальные деньги. Бизнес есть бизнес. Не знаю, не знаю. Неужели все 43 такие продуманные? И никто не похвастал, не проговорился, хотя бы инкогнито, на форумной тусовке. Это пока единственный вопрос, на который я не нашла ответа во время подготовки. Хельга откинулась на подстилку, закинув руки за спину. Фух, все, у меня уже ум за разум заходит. Денек сегодня был непростой. Давай-ка укладываться. Приземленный ты человек, Артем. Кстати, а по отчеству у тебя как? Неудобно все-таки, пенсионер. Хихикнула ведьмочка. «Ну, хватит уже». Я обиженно подтянул поближе тюк со второй палаткой и пристроил его вместо подушки, расположился лицом к костру, повернувшись на левый бок. Хельга перевернулась на правый бок, лицом ко мне. Свет от костра частично закрывали контуры ее тела. Как всегда, накрывшийся плащом с головой, едва слышалось его мерное посапывание. Взгляд мой вернулся к эльфийке, которая продолжала молча смотреть на меня. Трудно было разглядеть выражение ее глаз. Слепил свет костра, ночные тени размывали контуры тела. Я невольно задержал взгляд на бедре девушки, затянутом в охотничьи бриджи. Хельга слегка пошевелилась, скрестив ноги в коленях. Правая рука ее потянулась к вороту блузки, начала теребить кисти на воротнике куртки. Я приподнялся на локте и заметил, как пристально она смотрит мне в глаза. Я улыбнулся ей, подперев голову рукой, и также открыто встретил ее взгляд. «Ягод хочешь? Феерии угостили?» – тихо спросил я, хотя мне показалось, что закричал на весь лес. Хельга помолчала минуту, полуприкрыла глаза ресницами, тряхнула своей непослушной челкой. «Дурак, какие ягоды? Иди ко мне!» – еле расслышал я, скорее догадался по движениям ее губ. Я поднялся на негнущихся ногах. В ушах зашумело, все звуки отошли на задний план. Я прихватил свою войлочную подстилку, подошел к ней, постелил рядом, не отрывая взгляда от ее лица. Зачем-то подбросил хвороста и в без того жарко полыхающий костер. Присел рядом, потянулся к ее губам. Она слегка отстранилась, положив тонкие пальцы мне на подбородок. Затем обхватила мою голову руками и прижала к своей груди. Ноздри мои наполнились терпким букетом полевых трав с влажной и острой примесью запаха ее желания. Кровь в ушах зашумела еще сильнее, вернулась дрожь в пальцах. Захотелось обнять ее всем телом и не отпускать, вжаться каждой клеточкой, каждым сантиметром кожи. Кисти моих рук скользили вниз к мягкой, почти невесомой ткани бридж. Кожа под тканью была горячей и упругой. Бедро ее скользнуло между моих ног. Тяжелое дыхание наше прерывалось лишь шепотом незначащих слов и междометий. Бриджи оказались слабым препятствием, и она задрожала, замерев, когда мои руки скользнули вдоль ее ягодиц, медленно лаская их сверху вниз в безудержном темпе. Хельга змеиным движением вырвалась из куртки, костяные пуговицы блузки полетели в разные стороны, и тяжелое богатство великолепной груди заставило меня зарычать в восхищении. Забыв об инвентаре, мы вручную срывали остатки одежды друг с друга, торопясь использовать прекрасные мгновения взаимной страсти. А жесткий ворс подстилок казался нам самой мягкой постелью в мире. Хельга, избавившись от большей части одежды, осталась в чем-то напоминающем переплетение мягких кожаных лент, скромно закрывающих наиболее сокровенные места. Она повалила меня на спину, забросив одну ногу мне на живот, а другой начала доводить до исступления, поминутно останавливаясь и дразня. Я, шутя, пытался сопротивляться, она, хохоча, уворачивалась от моих рук. Эта игра была так прекрасна. Спина эльфийки, ее изгибы, манящие чаши ягодиц прекрасной ведьмы подстегивали воображение, и я постепенно стал чувствовать тот самый ритм, что совсем недавно у родника. Голова Хельги спустилась мне на живот, волосы рассыпались и слегка щекотали бедра. Зеленая была настроена решительно, мне же не хотелось сдаваться так рано. Вытерпев не более минуты, я мягко отстранил ее, настойчиво утвердив пальцы своей руки между ее ягодиц. Хельгу снова охватила крупная дрожь. Она закусила нижнюю губу и стала тихонько постановать. Моя ладонь меж ее гладких бедер стала уже мокрой, и сил оттягивать неизбежное не было никаких. Я развернул ее спиной к себе, она встала на колени. «Какая ирония тел!» – промелькнула мысль. Руки ее, как у летящей птицы, вместе с телом и возбужденной грудью, напоминали натянутый лук. Я вошел в нее сначала медленно и осторожно, затем все сильнее впечатывая бедра в ягодицы. Руки мои обнимали разгоряченную талию. И им не хватало длины пальцев, чтобы получить Хельгу целиком без остатка. Ожидаемая лавина сладкого безумия прокатилась вдоль позвоночника. Тихий и исчезающий стон Хельги, больше похожий на вздох, перемежался невнятным шепотом и всхлипываниями. Она почему-то плакала. Иногда поворачиваясь, пальцами на моем бедре поправляла частоту ритма. Потом, чувствуя, что дело близится к финалу, я уложил прекрасную эльфийку на живот и начал покрывать тело поцелуями от пальцев на маленьких ступнях до корней волос на шее. Хельга спеша потребовала, заставила вернуться в нее. И снова я не мог отказать. Словно хищник над жертвой, я вновь и вновь бросал свое тело в эту древнюю битву. Она же, в трепетном нетерпении, подавалась мне навстречу. И двойной этот ритм был прекрасен, но, к сожалению, недолог. Обессиленный, я рухнул рядом, продолжая целовать ладони и пальцы такой желанной ведьмы. Наши сердца успокаивали свой ритм, а ночной ветер холодил разгоряченные тела. Я дотянулся до своего плаща и накрыл нас обоих. Эвглена, свернувшись калачиком, прижалась спиной к моему животу. Я обнял ее и постепенно растворился в череде застывающих мыслей под треск прогорающих поленьев. Перед восходом утренний туман скрыл остатки ночных тайн. Неслышно стало ночных охотников, завершивших свои дела. На дне оврага у входа в пещеру в ауре едва тлевшего походного очага спали двое, крепко обнявшись. В нескольких шагах стоял эльф в темных доспехах. Он улыбался, глядя на спящих. «Я буду звать тебя Глена, зеленая ведьма. Береги его», —